Глава 30. Харлин Квинн Олдридж. Открываю глаза. И, о, черт! Снова здравствуй, грёбаное дежавю. Кровать пуста. Я опять одна. Кругом тишина. По крайней мере, в моей комнате. Так что вряд ли Ченнинг прячется в ванной. Меня снова бросили. Интересно, сколько я еще буду танцевать на граблях? Хотя к чему вопрос? Каждый раз это грабли новой модификации. Разной формы, длины зубьев, даже рукояти. Ни одна не похожа на предыдущую, но вот бьет больнее с каждым разом. Уж не знаю, что на этот раз заставило Ченнинга запрыгнуть в свои штаны и снова сбежать. Интересно, как он ушел? Через окно, дверь или нахрен прошел сквозь стены? Испарился? Смылся в канализацию? О, боги, да какая разница? Исход-то один. Меня поимели и бросили. Поднимаюсь с кровати, привожу себя в более божеский вид, если таковым можно назвать мое лицо. Натягиваю хлопковые шортики, футболку. Ну что ж, 9 утра. Отличный повод выпить чего-нибудь покрепче. Идиотку Харли Квинн Олдридж снова бросили. Разве это не повод откупорить бутылку Чивас Ригал 15-летней выдержки с его щедрым насыщенным ароматом терпкого апельсина и пряной корицы? Выхожу из комнаты и направляюсь по коридору. Слышу, как Рокси уже что-то готовит. Это отлично ощущается и по аппетитному запаху. Бекон, яйца и помидоры. «Мам, доставай чивос, у меня есть повод!» Кричу я довольно громко, спускаясь по внезапно скрипучей лестнице. Никогда не замечала, что одна из ступеней так отвратительно скрипит. Или обычно я передвигаюсь гораздо быстрее, чем сейчас. И через одну ступеньку. Калека. Униженная и трахнутая. Ой, простите, использованная калека. «Милая, лучше спустись поскорее!» Почти нараспев произносит мама, что для нее весьма странно. Так она ведет себя, когда хочет закрыть мне рот. Ну уж нет, плевать, даже если на кухне сидит какой-нибудь ее ухажёр или менеджер какого-нибудь театра, ищущий себе в труппу танцоров. «Меня снова поимели и бросили, мам, так что твое. Я спускаюсь с последней ступеньки и поднимаю взгляд. «Ой!» Только и произношу я, когда вижу за столом сидящего Ченнинга. «Золотце, я тебя предупреждала!» Тихо, не шевеля губами, произносит Рокси, когда проходит мимо меня. «Мама!» Как-то растерянно произносит Ченнинг. Протягивает Рокси. «Думаю, я тут пока немного лишняя». Она нажимает на кнопки сенсорной панели, уменьшая температуру конфорки и вытирает руки о полотенце. «И да, это моя вина, что ты проснулась одна, и у вас есть минут 10, пока омлет не закудахтал». Мама проходит мимо меня и указывает на плиту. «И ты нарушила правило номер 1», — шепчет она с улыбкой, снова почти не шевеля губами. «И он хорош, даже лучше, чем на фото. У него потрясная задница». «Мам!» — вырывается у меня снова, и я шлепаю себя по губам. 10 минут, котятки!» — улыбается мне Рокси, а Ченнингу подмигивает. «Святые угодники! Моя мать еще и флиртует с моими парнями. Дожили!» «Мама!» Уже в полном шоке произносит Ченнинг, когда я приближаюсь к нему с видом побитого щенка. «Это твоя мать? Или я полный идиот и назвал ее Рокси, а она не стала меня поправлять?» Я поджимаю губы. «Рокси моя мама!» Произношу я на выдохе. «Я не понимаю». Пялится на меня Ченнинг. «Сколько ей лет? Она не выглядит и старше 25». «Ей 36, и Рокси — бывшая любовница графа Дракулы». Виновато улыбаюсь я и пожимаю плечами. «Во сколько она тебя?» Я вижу по выражению лица Ченнинга полное непонимание происходящего. Обычно так и бывает. «Прости, сейчас у меня хреново с математикой». Точно оправдывается он такой эмоциональной реакцией. «Рокси родила меня в 15», — отвечаю я. «Извини, что соврала, просто понимаешь?» Я нервно облизываю внезапно пересохшие губы. «Мы всегда всем представляемся сестрами, знаешь, мы типа девочки Гилмор. Никто не дает Рокси и больше 25, а когда узнают, что она моя мать, то все обычно в шоке, как, собственно, и ты». «Просто я думал, что она твоя сестра и, ну, никак не мог ожидать, что она твоя мать. Я общался с ней, будто она твоя сестра. О, Господи!» Ченнинг проводит ладонью по лицу. Вот теперь моя очередь делать удивленное выражение лица. «О чем ты? Рокси тебе подмигнула, когда уходила. Ты ее пытался склеить, или она тебя?» Хмурюсь я еще больше. «Неужели Ченнинг?» У нас хоть и были с мамой отношения двух подружек, но имелись и правила, и одно из них я нарушила. Было и другое. Мои парни для нее табу, как и ее для меня. И мама бы точно не нарушила второе правило. «О боже, Харли, нет!» — возмущается Ченнинг и ерошит свои волосы. «Конечно же нет. Я бы не стал клеить никого в твоем доме, будь то сестра или твоя мать, черт возьми». «А за пределами дома?» — я кривлю улыбку. Все же растерянный Ченнинг выглядит довольно сексуально, и он не ушел. Или его поймала Зазат Рокси, когда Райнер пытался бежать, как трус с поля боя. «И за пределами тоже. Черт, Харлин, прости. Ты думала, что я снова ушел? Произносит он, будто прочитав мои мысли, и я киваю. «Прости, малышка». Он обвивает мою талию рукой и привлекает к себе. Я размещаюсь между его раздвинутых ног. Меня тут же окутывает приятное тепло, в котором я растворяюсь. «Я проснулся рано. Не думал, что Рокси, твоя мама, встает так рано. Хотел приготовить тебе завтрак, но моя попытка не увенчалась успехом, поскольку сложно на чужой кухне найти хоть что-нибудь». Вот в этом я полностью соглашусь, поскольку на кухне орудует только Рокси. Я являюсь редким явлением, похожим на торнадо. Когда я готовлю, Рокси еще неделю ходит и ворчит, что после урагана Харлин сложно хоть что-нибудь найти. «Так понимаю, Рокси застукала тебя на месте преступления?» Предполагаю я, обнимая Ченнинга. Я бы с большим удовольствием запрыгнула на его колени, но, боюсь, барный стул нас не выдержит. «Да, и я представился. Сказал, что ты мне рассказывала про сестру, на что она ответила, что тоже наслышана обо мне, и что?» Ченнинг потирает свой волевой подбородок. «Она бы поставила мне 100 баллов из 10 за технику исполнения». Я запрокидываю голову и начинаю смеяться. Рокси Девон, как всегда, в своем репертуаре. Кто бы мог сомневаться? «Теперь ты немножечко понимаешь, каково мне жить с этим чудовищем?» — произношу я. «Боже, я же теперь в глаза и не смогу смотреть». «Что ты ей сказал?» — все еще смеюсь я. Представляю, чего Рокси наговорила Ченнингу, а что наотвечал он, в силу их общей извращенности. «Ну, я, как и полагается джентльмену, извинился за шум ночью, но и она спросила, нет ли у меня таких же друзей с такой же выносливостью». Я упираюсь лбом в плечо Ченнинга. «Прекрати смеяться. У меня даже член скукожился, когда ты произнесла «мама». Я думал, ослышался. Или, может быть, с вами еще живет мать?» «Говоришь, скукожился?» Я чуть отстраняюсь и оттягиваю пояс его джинсов. По шкале от F до А+, я бы сказала Б+. «Всего лишь хорошо?» — ухмыляется Ченнинг. «Если бы мы могли подняться в твою спальню, я бы показал тебе А+. «Не сомневаюсь». «Как ты себя чувствуешь?» Ченнинг становится более серьезным и убирает с раненой стороны лица прядь волос за ухо. «Сейчас гораздо лучше. А если меня поцелуешь?» Я не успеваю договорить, рот Ченнинга обрушивается на мой. Мужчина целует меня так, будто не видел целую вечность. Его язык вторгается в мои просторы, заставляя ему подчиниться и сдаться в плен. «Котики, 10 минут прошло!» — звучит голос Рокси. «Чёрт!» — шепчет Ченнинг мне в губы, и я снова начинаю хихикать, как дурочка. «Я думаю, мне стоит уйти», — произносит он. «Завтрак уже готов, да и кофе почти сварился», — говорит Рокси, подходя к столу. «И после этой ночи, можно сказать, мы все стали очень близки», — говорит мама в своем обычном непринужденном стиле доводить других до безумия. Я готова разразиться диким хохотом, но сдерживаю себя. Впервые не я оказалась в поле зрения Рокси, но еще не вечер. Уверена, когда мы останемся наедине, мама наверстает упущенное. «Мам!» — смотрю я на Рокси, а после отхожу от Ченнинга и сажусь на второй крутящийся барный стул. «Ну а что, разве нет?» Она подходит к варочной поверхности и проверяет свой кулинарный шедевр. Стоит крышке подняться, как кухня заполняет божественный аромат. «Но вы максимально старались быть тихими!» Улыбается она, когда поворачивается к нам и опирается бедром о стол. «Я это оценила!» «Это была мегалодонская месть тебе за раунд, когда приезжал Нэш», — произношу я. «Это «О, Нэш» будет преследовать меня вечность». «Вот уж не нужно наговаривать. Ты ушла, когда приезжал твой отец». «Я бежала, как крыса с тонущего корабля, закрыв уши», — подмечаю я, а мама показывает мне язык, отворачиваясь к плите. «Нэш?» — переспрашивает Ченнинг. «У тебя фамилия Олдридж. Нэш Олдридж — твой отец?» «Да он не только красавчик с потрясной задницей, но еще и умный. Обалдеть!» — театрально произносит Рокси в шутку. «И где такие обитают?» Это же однофамильцы, да? Ченнинг не реагирует на слова Рокси, зная, что те сказаны в шутку. Я смотрю на Ченнинга широко распахнутыми глазами, будто олень в свете фар. После одной раскрывшейся лжи пичкой другой, я ловлю на себе взгляд Рокси, открыто дающий понять, что мне стоит сказать правду, а не врать. Нэш Олдридж — мой отец, и он не однофамилец, он солист группы Wet Queens. Правда срывается с моих губ, как легкий утренний ветерок с ароматом свежескошенной травы. «Ты дочь Нэша?» — изумляется Ченнинг, и по глазам вижу, как весь пазл встает на свои места. «А еще дочь Рокси Девон», — мелодичным голосом произносит мама, приближаясь к столу и ставя стопку из трех тарелок. «Возможно, мое имя тебе неизвестно, как и миллиону невинных девушек, потерявших свою невинность на заднем сидении пикапа под песню «Ночная королева», но ее написала я». «В общем, я из звездной семьи», — произношу я. «Но почему ты это скрываешь?» «Я не хочу, чтобы ко мне выстроились в ряд девушки с влажными трусиками и просили передать Нэшу». Начинаю ощущать в себе приступ гнева. И мир не знает, что у Нэша есть дочь, и так гораздо проще для всех, особенно для меня. «Это останется между нами». Ченнинг накрывает мою руку и сжимает ее. «Об этом не узнает даже Лем». Я вымученно улыбаюсь. «О, вы такие милые», — произносит Рокси, нарушая мою попытку выноса мозга. «Я думаю, что мне стоит перед вами извиниться», — немного смущенно произносит Ченнинг. «Вами извиниться», — фыркает Рокси. «За секунду состарил меня на 20 лет точно. Можно все так же на «ты» или «Рокси». Все же после этой жаркой ночки». Обмахивает она свое лицо рукой. «Уф, пришлось даже воспользоваться. Мама!» — ударяю я по столу ладонью. «Мы все здесь взрослые, верно?» Смотрит она не на меня, а на Ченнинга. «Так, все. Мама явно выбрала себе новую жертву, чтобы доводить ее до исступления. И у всех есть личная жизнь». «Давай мы не будем обсуждать твою личную жизнь в присутствии моей». Сверлю ее взглядом. «Ладно», — пожимает она плечами. «Как хочешь». Отворачивается Рокси к плите и берет сковороду. Чую, где-то кроется подвох. Рокси Девон так легко не сдается. После завтрака и небольших посиделок на кухне мы с Ченнингом возвращаемся в мою комнату, валяемся в постели, говорим и проводим какое-то время в молчании, после чего Райнер покидает наш дом. В этот раз через дверь. «Он потрясающий», — произносит Рокси, когда я вхожу в гостиную. «Уж поверь моему зоркому глазу на мужчин. Если он любит тебя, а он любит, то держись за него». «Я знаю, мам». Я прислоняюсь бедром и виском к дверному проему. «И за тобой должок», — покачивает она головой. «Ты нарушила правила, так что я тоже имею право. Реванш. И Нэш не считается». «Я правда не собиралась». Я прохожу и сажусь на диван. «Я не думала, что Ченнинг залезет ко мне в окно». «И твои трусики?» «Ну, второе вытекает из первого, и я нуждалась в поддержке». «И он тебя отлично поддержал». Рокси приподнимает одну бровь. «Этот парень — лучшее, что с тобой случалось». Мама гладит меня по бедру. «Знаю». «И не глупи, все твои сомнения?» Мотает она головой. «Выкинь их к чертям. Он, читай по губам, потрясный. И если ты решишь его бросить, сообщи мне об этом. Такие на дороге не валяются». «Размечталась», — прищуриваюсь я. «И если тебе интересно, то я в него безумно влюблена». «Я рада, Харли». Мама сжимает мою руку. «Хоть у кого-то наладилась личная жизнь».